Эль-Антенуэн мигом соскочил со своего мехари и помог Буджеме вновь навьючить верблюда. Когда мы снова тронулись в путь, я придержал своего мехари и пустил его рядом с Буджемой. «Не надо будет лучше взнуздывать верблюдов», — сказал я ему. «Им придется теперь совершать переходы по горам». Буджема посмотрел на меня с удивлением. До этой минуты я считал излишним посвящать его в свои новые планы, так как не сомневался в том, что Эль-Антенуэн уже сообщил ему про них. «Лейтенант», — возразил он, — «ведь нижняя дорога в Шик-Сала проходит по равнине». «Но мы не поедем нижней дорогой. Мы спустимся к югу и пройдем через Хагарский хребет». «Через Хагар?» — прошептал он. «Но? Что? Но? Я не знаю дороги через Хагар. Нас будет вести Эль-Антенуэн». «Эль-Антенуэн?» Я внимательно посмотрел на Буджему, издавшего это восклицание каким-то странным голосом. Взгляд его, исполненный удивления и страха, перенесся на Туарега. Верблюд Эль-Антенуэна шел в 10 метрах впереди нас, бок о бок с верблюдом Маранша. Очевидно, Маранша о чем-то беседовал с ним. Я понял, что он, вероятно, расспрашивает Туарега об этих таинственных надписях. Но мы были так недалеко от них, что, насторожив уши, Эль-Антенуэн мог расслышать мой разговор с Буджемой. Снова я посмотрел на своего проводника. Он был бледен, как мел. «Что с тобой, Буджема? Что с тобой?» — спросил я его шепотом. «Не здесь, мой лейтенант», — также шепотом ответил он мне. «Не здесь, не здесь». У него зуб на зуб не попадал, он прибавил еле слышно. «Не здесь. Вечером на привале, когда он повернется к востоку для предвечерней молитвы после захода солнца, тогда призовите меня к себе, я вам все скажу, но не здесь». Он разговаривает, но в то же время слушает. «Отъедьте от меня, присоединитесь к капитану». «Вот тяна», — подумал я, ударяя своего верблюда ногой в бок, чтобы догнать Маранжа. Около 5 часов вечера Эль-Антенуэн, ехавший впереди каравана, остановил своего верблюда. «Проход здесь», — сказал он. Местность была угрюма и величественна. По левую руку на рдяном фоне неба резко очерчивался черный контур огромной отвесной гранитной стены. Сверху, донизу, стена эта была рассечена трещиной, образовавшей извилистый коридор, стены которого возвышались в 1000 футов вверх, и ширина которого едва достаточно была для того, чтобы 2 верблюда могли пройти рядом по нему. «Здесь проход», — повторил Туарег. На западе, прямо перед нами, при свете угасающего солнца, желтела гладкая лента дороги, с которой мы собирались сойти. Протаренный путь в Шик-Сала с отличными местами для привалов, с многочисленными исправными колодцами, а с другой стороны — черная стена, врастающая в объятое пожаром небо, и этот мрачный коридор. Я посмотрел на Маранжа. «Сделаем здесь привал», — просто сказал он. «Эль-Антенуэн советует нам наполнить водой все меха». С общего согласия мы решили провести здесь ночь, прежде чем пуститься в горы. Тут был маленький родник, каскадом спадавший выдолбленный в граните бассейн, несколько деревьев и немного чахлых, низкорослых кустарников. Стреноженные верблюды уже начали пастись. Буджем расставил на большом плоском камне наш походный столовый прибор, алюминиевые тарелки, кружки. Открыв коробку консервов, он поставил ее на камень рядом с пучком салата, сорванным тут же на влажном лугу ручейка. По беспорядочным движениям его рук, расставлявших на камне посуду, я понял, что он был сильно взволнован. Склонившись надо мной, чтобы передать тарелку, он движением глаза указал мне на мрачный коридор, в который мы собирались углубиться, и прошептал «Блат Аль-Куф».